Глава 13. Никита. 3 недели спустя. И сними уже этот ужасный наряд. Кто тебе вообще сказал, что секретарша должна выглядеть как бабка с лавочки? Не знаю, почему докопался до нее. Таким раздражительным и злым, как в последние недели, я еще никогда не был. Срываюсь на всех точно пес на цепи. Знаю, в чем причина, но не хочу себе признаваться. Даже думать не желаю. И Ангелина тоже хороша. В последние дни стала какая-то вялая и несобранная. Простите, я просто думала... Думать — это вообще не твое, Маркова. Сомневаюсь, что ты продержишься на месте моей секретарши хотя бы до конца этой недели. Просто голова кругом. Не знаю, на что рассчитываю сейчас. Все само собой вырывается. А ведь девчонка не так уж плохо работает, если подумать. Да, не сравнится с моей идеальной Ольгой, понимающей с полуслова. Но времени еще прошло недостаточно. «А знаете что?» Ангелина встает в позу, и я вижу, как наливаются яростью ее глаза в этот момент. Она что, решила мне отпор дать? «Вы тоже хороши! Циничный и самодовольный индюк!» Глаза лезут на лоб, медленно уезжают от каждого ее слова. Но, похоже, я реально перегнул. «Еще и невесте своей изменяете! Позорище!» И тут меня передергивает. Это последняя капля. По самому больному. Если еще секунду назад я даже подумывал извиниться за свои слова, то теперь не дождется. Девчонка не имеет никаких прав говорить со мной в таких выражениях. Вот только что, Абрамов. Правда, глаза колет. Трахал же танцовщицу. Трахал. И до сих пор деру ее в своих проклятых снах. Наверное, мой вид сейчас и вовсе перестает напоминать человеческий. Потому что во взгляде Гели теперь проскальзывает такой испуг, будто она увидела самое жуткое чудовище на свете. И мне бы остановиться, но я не в силах. За живое задело. Вскрыла этот прыщ, что нарывал, принося страдания. Я просто слетаю с катушек. Теряю самообладание, которое держало меня в более или менее нормальном состоянии в последнее время. «А ну, стой!» Рычу по-звериному, хватаю Гелю и притягиваю к себе. Близко. Так делать непозволительно. «Быстро повтори все, что только что сказала!» Она хрупкая и тоненькая, в моем захвате как пушинка. Но главное не это, а то, как от нее пахнет. Обнюхиваю девочку, точно собака. Подаюсь вперед и втягиваю воздух, будто больной на всю голову. Вы что делаете? С испугом спрашивает Ангелина. Ее вопрос заставляет прийти в себя. Мне просто показалось. Нервы ни к черту, вот и мерещится всякое. Я так много думаю о сексе с танцовщицей, что кукуха поехала, похоже. Прекратите меня нюхать! Секретарша просит уже более жестко, и я, наконец, отстраняюсь, отпустив ее. «Прости», — бормочу. «Геля не может оказаться девчонкой из клуба. Это абсурд». Девчонка спешит удалиться и спрятаться, но я тут же снова хватаю ее. «Куда?» Возвращаю на место, но решаю больше не приближаться. Сам не знаю, чем может кончиться мое помутнение. А у меня свадьба. У меня Марина и обязательства перед ней. Хочу, чтобы ты ответила за свои гнусные слова. Как же хочется снова приблизиться к ней. Вы постоянно ко мне цепляетесь, хотя я стараюсь работать изо всех сил. А с вами непросто. Вы слишком... Секретарша задумывается, подбирая слова. Слишком требовательный. Я и сама уже не уверена, что хочу с вами работать. Вот это новость. Вы вечно чем-то недовольны. Похоже, мою Гелю понесло. Да, я не Ольга, но вы должны делать на это скидку. Работа вашим секретарем сильно отличается от того, чем я занималась раньше. А вы точно специально достаете меня, чтобы изжить. Не даете никаких шансов. Цепляетесь все время. Возьмите уже себе новую девочку на побегушках, и тогда я посмотрю, как вы запоете. Ангелина тяжело дышит, как и я. Она от волнения, а я просто охреневаю от ее откровенности и прямолинейности. Мало кто осмеливается сказать мне то, что думает, прямо в лицо. Геля, видно, тоже не собиралась. В ее большущих глазах трепещет испуг. Она боится последствий. А я стою в таком состоянии, будто на меня опрокинули ведро с помоями. «Вы меня не уволите», — вдруг произносит девушка. Почти шепчет. Она чуть дергается, и до моего осязания снова доносится сладковатый аромат ее кожи. Цветочный. Не знаю, что меня останавливает не накинуться на нее сейчас и не порвать блузку, чтобы добраться до груди и взглянуть на маленькие горошинки ее сосков. Сравнить. Ведь я отлично запомнил, как выглядела грудь той шлюхи. Слава богу, я понимаю, что это всего лишь игра разума. Я так долго мечтал о Лере, что окончательно свихнулся. Готов увидеть ее в первой встречной. Даже в Геле. «Вы меня не уволите», — повторяет девушка. «Потому что я сама уйду». Она бросает на меня робкий беглый взгляд, и пока я стою в ступоре, спешит скрыться за дверью в приемной.